Это я у них в театре слышала. Называется «Миньона». Теперь больше не услышу. Они на зиму в городской театр переезжают. «Ох!» — спохватывается Поль, взглянув на часы. «Домой, домой, Саш!» По дороге к дому я вдруг вспоминаю. «Поль, а какой сюрприз ты мне обещала?» Поль делает непроницаемое лицо. «Помнишь, — говорит она таинственно, — в сказке король попал во время охоты в когти льва и стал просить льва: «Отпусти меня!» А лев говорит: «Хорошо, отпущу, но только обещай отдать мне то, чего ты в своем доме не знаешь. Помнишь?» «Конечно! И оказалось, что пока король был на охоте, королева, его жена, родила хорошенькую-хорошенькую деточку, дочку». Я схватила Поля за руки и радостно заглядываю ей в глаза. «Поль, у нас дома кто-нибудь родился, да?» «Да», — отвечает Поль, и ее добрые глаза черносливины влажно блестят. «Сегодня утром, пока ты была в школе, у твоей мамы родился сынок, значит, твой брат. А как его зовут?» «Его назвали Семеном в честь твоего покойного дедушки, отца твоей матери. Но все в доме уже зовут его Сенечка, Сеньюша». Я мчусь домой такой рысью, что Поль еле поспевает за мной. Мне не терпится увидеть Сенечку, Сеньюшу. Я засыпаю Поля глупейшими вопросами. «А ноги у него есть? А почему, когда рождается ребенок, надо обедать в ресторане?» «Потому что Жозефин, Юзефа, весь день возилась с малюткой, и ей некогда было приготовить обед». «А почему мы с тобой столько часов слонялись по городу, вместо того, чтобы идти домой?» «Только тебя там не хватало. В доме был страшный беспорядок. Надо было все прибрать». «А почему, когда ты пришла за мной в институт, ты была заплаканная?» «Была, была. Поль, почему ты плакала? Скажи, почему?» Поль отвечает не сразу. «Потому что мне было очень жаль твою маму. Она так страдала. Очень тяжело рождает женщина ребенка. И еще я боялась, а вдруг твоя мама умрет, и маленький мальчик умрет. Я плакала от страха. А потом, когда все обошлось, и мама осталась жива, и мальчик, такой ангелок, тоже остался жив. Ну, тут, конечно, я заплакала от радости. И мы все обнимались, и Жозефин, и мсье ле доктор, и я, и старый доктор с его незастегнутыми пуговицами. Только маму твою мы не обнимали, потому что она, бедняжка, еще очень слаба. Мы боялись ей повредить. И вот мы с Полем добежали до дому. Уже на лестнице нам ударяет в нос тяжелый запах лекарств, дезинфекционных средств, карболки, йодоформа. Это меня не очень пугает. Так всегда, только слабее, пахнет и от моего папы, и от Ивана Константиновича Рогова, и от всех других хирургов, папиных товарищей. Из передней я сразу рвусь в мамину комнату, но меня перехватывает Александра Викентьевна Сологуб, акушерка-фельдшерица, всегда работающая с папой. «Шш! Мама спит!» Тут же взволнованные, притихшие, сидят дедушка и бабушка. Бабушка вытирает глаза. И вот из соседней комнаты выплывает Юзефа. Она торжественно несет что-то похожее издали на белый торт. «Но это не торт! Это маленький, как куколка, совсем маленький человечек, спеленатый и вложенный в красивый пикейный конвертик. Из конвертика видно только красненькое личико, головка в чепчике с голубыми бантиками. Он мирно спит». «Тише!» – предостерегающе шипит на меня Юзефа. «Это он, да?»